Какое странное имя. Мы снова лыжи надели, и Дзахов сразу стал падать. Он даже на самом ровном месте падает. Если бы у Путьки нога не болела, мы бы над Дзаховым смеялись. Но сейчас, конечно, не до этого. «Ты чего падаешь?» – спросила я. «На лыжах никогда не ходил», – сказал Дзах. «У нас нельзя на лыжах ходить, снегу почти нет». «Как-то нет?» – спросили мы с Димкой. «Где это у вас?» Дзахов тогда все про себя рассказал. Он раньше на юге жил, в городе Орджоникидзе. У его дедушки там свой дом, целый дом, дом каменный, а этажей совсем нет, всего один этаж, как в нашем доме. Вот это город! И сады прямо в городе растут. В одних трусах выйдешь, и, пожалуйста, яблоки или даже груши. Зато брусники там нет, даже в магазине. И троллейбусы не ходят, все на трамвае ездят. Дзахов троллейбусы никогда не видел. «А озера есть?» – спросил Димка. «И озер в Орджоникидзе нет. Есть где-то за городом одно, но оно не настоящее. Его люди сделали, чтобы купаться. Еще терек есть, и он рычит». «Терек – это ваша собака?» – спросила я. Но Дзахов сказал, что совсем не собака, это река. Она с гор течет, такая бурная, ужас. Рычит даже, то есть шумит сильно. В ней даже ноги мыть нельзя, только ногу сунешь, сразу утонуть можно. Очень быстрое течение. «А зимой?» – спросили мы с Димкой. Тут мы поняли, почему Дзахов сюда приехал. У них в Орджоникидзе зимой снегу нет. Чуть-чуть выпадет и сразу растает. «Зато в горах снег», – сказал Дзахов. Я сразу про ту собаку вспомнила, которая 40 человек спасла. Я думала, Дзахов ее знает, но про нее он даже не слышал. Он сказал, что там очень много гор и много собак. Она там наверняка живет, эта собака. Только они ни разу не встретились. Что же тут странного? Вон Дзахов уже сколько времени в двухэтажном доме живет, а мы его ни разу и не видели, и он нас не видел. Он поэтому с Коляем подружился. Он думал, Коляй хороший, а он Путьку палкой ударил. Если бы Дзахов знал, он бы с Коляем даже не заговорил. «Теперь он твоей маме нажалуется», — сказал Димка. Но у Дзахова мамы, оказывается, нет. А папа никаких жалоб не слушает. Он говорит, что мужчины сами должны между собой разбираться. Папе Дзахова некогда, у него опыты. Здесь современная аппаратура, поэтому они сюда переехали. Дедушка даже плакал, когда они уезжали. У него свой дом, а они уехали. «А тебя почему так зовут? Дзахов?» – спросил Димка. «Это не имя», – сказал Дзахов, – «это фамилия. А имя Эльбрус. Эльбрус Дзахов». Мы с Димкой совсем удивились. Если бы Женька или Генка, а то Эльбрус. Такого имени и не бывает. Но Дзахов объяснил, что так гора называется. Эльбрус. Высокая, выше всех. Его дедушка на Эльбрус лазил. Он там чуть не погиб. Круто очень. Даже сесть нельзя, такая гора. Дедушка там стоя спал. И он тогда сказал, что назовет своего внука Эльбрусом, если домой вернется и не погибнет. Он, конечно, вернулся, и Дзахова назвали Эльбрусом. «А ты разве внук?» – спросил Димка. «Ага», – сказал Дзахов. И вот уже наш дом. Я поскорее дверь открыла. Путька ведь на трех ногах шел, очень устал. Мы уложили его на диван. Он дотронуться до этой ноги не разрешил. Так ему больно. Димка сказал, что укол придется делать, обезболивающий. И тут мама пришла. Мы ей рассказали, как Путька нас защищал. Дзахов показал маме валенок почти с дыркой. О, какой Путька верный! Маме, наверное, стыдно стало. Она ведь хотела Путьку на бульдога променять. Поэтому она не ругалась, что Путька на диване лежит. Она ему молока налила. Но Путька от молока отказался. Он только чуть-чуть повилял хвостом и закрыл глаза. «И нос сухой», — сказала мама. Ее больше всего нос расстроил. Если у человека нос сухой, это, конечно, хорошо, но для собаки никуда не годится. Раз нос сухой и горячий, значит, Путька заболел. Мама сказала, что сама его будет лечить. Она меня всегда лечит. Путька немножко постонал, но дал маме ногу, даже разрешил пощупать, только очень морщился, больно. Потом мама сделала путьки компресс, она сказала, что ничего страшного нет, просто сильный ушиб. Конечно, ушиб. Мы все видели, его Коляй палкой ушиб. «Коляй мне теперь враг», — сказал Дзахов. Мы с Димкой показали Дзахову наш секрет деревянного мальчика на чердаке. Мы решили втроем мальчика охранять. У Дзахова мускулы и у Димки мускулы. А я царапаюсь здорово, так Дзахов считает. Я так смело на Коляя бросилась. Путька заснул на диване. А мы рядом сидели тихо-тихо, смотрели, как он дышит. Он спокойно дышал, чуть посапывал. «Теперь поправится», — сказала мама.